которые затем займут важное место в его теории личности. Впервые Фрейд заговорил о психоанализе в 1896 году, а через год он начал проводить систематические самонаблюдения, которые фиксировал в дневниках до конца жизни. В 1900 году появилась его книга «Толкование сновидений», в которой он впервые опубликовал важнейшие положения своей концепции, дополненные в следующей книге «Психопатология обыденной жизни». Постепенно его идеи приобретали признание. В 1910 году его приглашают читать лекции в Америке, где его теория приобретает особую популярность. Его работы переводятся на многие языки. Страница 259. Вокруг Фрейда постепенно складывается кружок почитателей и последователей, в который входят Юнг, Адлер, Ферренчи, Ранг, Абрахам. После организации психоаналитического общества в Вене его филиалы открываются во всем мире. Психоаналитическое движение ширится. В то же время Фрейд становится все более догматичным в своих взглядах, не терпит ни малейших отклонений от своей концепции, пресекая все попытки самостоятельной разработки и анализа некоторых положений психотерапии или структуры личности, предпринимаемые его учениками. Это приводит к разрыву с Фрейдом самых талантливых его последователей – Адлера, Юнга, Ранка. По мере роста известности Фрейда росло и количество критических работ, направленных против него. В 1933 году нацисты сожгли книги Фрейда в Берлине. После захвата гитлеровцами Австрии положение Фрейда становится опасным. Зарубежные психоаналитические общества собирают значительную сумму денег и фактически выкупают Фрейда. Он уезжает в Англию. Он умер в 1939 году, оставив после себя созданный им мир, уже полностью открытый для толкований и критики. О том, что мыслью Фрейда правила общая логика преобразования научного знания психики, говорится «Постановление пути», следуя которому он пришел к концепции бессознательной психики с путями творчества других натуралистов. Отвергая альтернативу, либо физиология, либо психология сознания, они открывали особые психодетерминанты, не идентичные ни нейродетерминантам, не лишенным реального причинного значения феноменам сознания, понятого как замкнутое, бестелесное, так называемое поле субъекта. В этом общем прогрессе научного познания психики важную роль наряду с Гельмгольцем, Дарвином, Сеченовым принадлежит Фрейду. Во введении в научный оборот различных гипотез, моделей и понятий, охватывающих огромную неизведанную область неосознаваемой психической жизни, и состоит заслуга Фрейда. В своих исследованиях Фрейд разработал ряд понятий, запечатлевших реальное своеобразие психики и потому прочно вошедших в арсенал современного научного знания о ней. Страница 260-я. К ним относятся в частности понятия о защитных механизмах, фрустрации, идентификации, вытеснении, фиксации, регрессии, свободных ассоциациях, силе, я и другие. Десятилетиями погруженный в анализ причин заболеваний своих пациентов, страдавших от неврозов, Фрейд искал пути излечения воздействия не на организм, хотя при неврозах наблюдаются органические симптомы, а на личность. Из его работ следовало, что игнорируя мотивационно-личностное начало в человеке, имеющее свою историю и сложный строй, невозможно выяснить, что же нарушено в организации поведения, а не зная этого, невозможно возвратить его к норме. Многое подсказала клиническая практика. Изучение роли сексуальных переживаний, детских психических травм, формирование характера, дало толчок развитию новых направлений исследований, в частности сексологии. Фрейд выдвинул на передний план жизненные вопросы, которые никогда не переставали волновать людей, о сложности внутреннего мира человека, об испытываемых им душевных конфликтах, о последствиях неудовлетворенных влечений, о противоречиях между желаемым и должным. Жизненность и практическая важность этих вопросов выгодно контрастировали с абстрактностью и сухостью академической, так называемой, университетской психологии. Это и обусловило тот огромный резонанс, который получил учение Фрейда как в самой психологии, так и далеко за ее пределами.